Глава 18. «Сразу говорю, я стринги надевать не буду», — предупредил я категорично. «Это мы еще посмотрим. Нам, например, с Фло было бы интересно посмотреть, как ты в них смотришься. Но эти развлечения мы оставим для Реала. Сейчас обойдемся твоим демонским прикидом. Когда я говорила про подготовку, я больше имела в виду твоего барана». «Нам с ним не надо готовиться. Мы, мужики, сразу красивыми рождаемся. Даже если этот мужик — баран. Да и зачем вам дол? Куда мы вообще собираемся?» «В небе полная алая луна. Это время силы всякой нечисти. Раз в несколько лет, во время полнолуния, они собираются на общий слет. Мне туда надо попасть, а без вас это не получится. Подробности я вам по пути расскажу. Нам скоро уже надо будет выдвигаться, но прежде надо приодеть ваших питомцев, потому что, как говорится, встречают по одежке, а твой питомец как обдёргой ходит. Вот я тут для него приготовила подарочки на сегодняшний вечер: попону, насадки на копыта, рога и маску». Я двумя пальцами приподнял стальную попону и сморщился. «Не, после своей нынешней он такое носить не будет. Я сегодня его приодел, но остальное можно нацепить. А то у него, кроме божественной цепи, украшений маловато. Только я вызову его перед самым отбытием. Сейчас он занят, наслаждается заслуженной наградой». «Хорошо, тогда займемся Скорпом. Он ведь уже имеет навык перевозки». «Отлично. Тогда вот, держи, редкая штука. Моя вторая боевая пятерка в северных пустынях недавно выбила. Там как раз наездники на скорпионах обитают». Фло вызвала своего Скорпа, в который раз заставив меня изумиться его размеру, хотя чего я хотел. Это же не обычный баран, а легендарный эксклюзивный питомец. То, что Лапочка приготовила для него, напоминало смесь седла и кресла с высокой спинкой, сделанного из толстой, похожей на крокодилью, кожи. С настолько высокой, что она изгибалась, образуя небольшую крышу над головой наездника. Я взгромоздил эту конструкцию на Скорпа, которая тут же будто приросла к его спине. Его хвост изогнулся, ложась прямо на спинку и крышу кресла, служа завершающей деталью к получившемуся чудовищному передвижному трону. «Идеально», — довольно произнесла Лапочка. «Демоны суккуба на скорпионе и черном баране. Это прямо-таки то, что нужно». «А сама-то чего? Так на каблуках и в домашнем халате пойдешь? «Пока да. Без него будет прохладновато. В принципе, я готова. Если вы готовы, то можем начинать». Я похлопал по своей сумке. Весь лут сдал Снегирю, докупил недостающие эликсиры. Еще неделька таких трат, я по миру пойду с протянутой рукой. Но сейчас я готов. Только все так же не понимаю, куда мы идем и зачем. «Многого я и сама не знаю. Записи, что нашли мои ребята, во-первых, написаны на древнем языке. Во-вторых, половины строчек в них не хватает. В-третьих, и в тех, что есть, больше тумана, чем смысла. Так что придется импровизировать на месте». Лапочка процокала на своих шпильках по лестнице, спускаясь в холл, завела нас в какую-то невзрачную дверь, дальше спускаясь по винтовой лестнице в подвал. «Как я и сказала, в этот день раз в 3 года на местной Роковой горе собирается шабаш разнообразной нечисти. Среди моих сокланов из нечисти есть только ведьмы, но, насколько мы поняли, там они не котируются, им везде не пройти. А вот демоны — это совсем другое дело. Демонов там уважают». Лапочка со скрипом отворила еще одну потемневшую от времени, затянутую обрывками паутины, дверь, заводя нас в тесную, пропавшую плесенью комнатку, единственным убранством которой был небольшой телепорт на полу. «Вчера мы с девочками уничтожили один небольшой караван нечисти, и у их главаря нашли приглашение на слет с координатами телепорта. Так что через мгновение мы будем уже на месте». Лапа разорвала замусоленный листочек с корявыми письменами, и над камнем телепорта загорелось окно перехода. «Я все равно ничего не понял», — признался я. «Ну ладно, пошли». И первым шагнул в грозно полыхающий алыми отблесками портал, попадая из темноты в еще более темное место. Мы перенеслись в полуразрушенную каменную беседку, окруженную туманом, за пределами которой были видны лишь смутные силуэты, возносящиеся в самые небеса. А когда окно телепорта погасло, не стало видно и их. «Помнишь, когда мы зачищали город мертвецов и в конце попали в мир мертвых? Теперь, достигнув 300-го уровня, мы сможем попасть туда вновь. Вот только это будет лишь прихожая. В основной мир смерти, который, по слухам, еще больше этого, можно будет попасть, только выполнив там сложное многоступенчатое задание, на что уйдет неделя, если не больше. Но его можно выполнить и здесь. Это почти невозможно, но если получится, у меня будет неделя эксклюзивных стримов из мира смерти. Тот, от кого зависит выполнение этого квеста, будет сегодня здесь. Я не знаю, кто это, но он будет тем, кто здесь будет главенствовать, будет заправлять этим собранием нечисти». «И что? Мы идем делать это задание?» «Нет, у вас нет к нему доступа. Как я и сказала, ваше дело — провести меня туда и передать ему». «Передать? В смысле передать?» «Выключи стрим», — вместо ответа попросила она. «То, что будет здесь происходить дальше, не для широкой общественности». Я мысленно хлопнул себя по лбу, очередной раз обозвав себя идиотом за то, что постоянно забываю включать стрим, и включил его в индивидуальном порядке для себя. Может, когда-нибудь потом, на старости лет, получится их пересмотреть, вспомнить молодость. Через пару секунд события подтвердили правильность моего решения. «Так что значит передать?» — еще раз переспросила Флора. «Ну...» — пожала она плечами. «Люди попадают сюда только разве что в виде еды или... или так...» Она скинула халатик, тихо звякнув свисающей с ошейника цепочкой. Больше на ней ничего не было, или, вернее, она была одета с ног до головы, только это ничего не закрывало, а наоборот подчеркивало и выделяло ее внушительные прелести. Сбруя, состоящая из нешироких глянцевых полос, охватывающих бедра, поднимающихся к талии, оставляя притягательный треугольничек неприкрытым, правда, отдавать его на откуп пироманке она не стала, сотворив там из прически небольшой рисунок в виде оскаленной звериной морды. Дальше полосы тянулись к груди, обтекая ее, перетекая на шею, на которой красовался широкий кожаный ошейник с короткими тупыми шипами, от которого и тянулась матово-посверкивающая цепочка. Я перевел взгляд с ее наряда на попку Флоры, едва прикрытую фалдами сюртука. «Хм!» — откашлялся я. «У меня есть предложение!» «Нет!» — твердо перебила меня лапа. «Ну, девчонки, может, домой вернемся?» — начал конючить я. «Что мы там забыли?» — я махнул в темноту рукой. «У меня и так все, что надо есть. Вина, фруктов купим. Обещаю, я с плеткой сильно усердствовать не буду». Получив от Флоры локтем под дых, я затих, но жалобно смотреть не перестал, теперь поняв, почему она не разделась сразу. Тогда мы бы точно из дома до сих пор не вышли. «Так ты что, теперь наша рабыня, что ли?» — удивилась Флора. «Наверное. На гравюрах было несколько подобных изображений с шабаша. Там некоторые гости были изображены то ли с рабами, то ли с пленниками. Увидев их, я и придумала этот план». «Хм, рабыня, говоришь?» — потер я руки в предвкушении. «Поаккуратнее с этим», — мрачно предупредила лапа. «А то как-нибудь в реале проснешься утром, а у тебя там все отгрызено напрочь». «Да ладно, чего сразу угрожать-то? Понял я все, понял? Надо отвезти тебя к главнику, сдать ему непонятно как и покрутиться рядом на всякий пожарный». «Ага, и главное, не дай меня там вампиром каким-нибудь цапнуть или оборотнем, а то потом замучаюсь каждое полнолуние ноги от шерсти брить». «Ага, оказывается, и она иногда тоже нервничает, конечно. Роль у нее сегодня так себе». Этого я говорить не стал, только произнес. «Ну тогда выдвигаемся. А то еще 2 минуты, и я прикую вас двоих к перилам, и мы никуда не пойдем». «Рано». Лапочка зябко накинула на себя халатик. «Сначала должна подняться кровавая луна». Не успела она это договорить, как туман вокруг нас порозовел, покраснел и начал быстро таять, открывая вид на обступившие нас горы и огромный диск кровавой луны, встающий над нами. И тут же мой пах, грудь и голову будто полоснуло острым железом, а на рану вылили чан кипящего масла. По архидемонскому одеянию забегали яркие искры, соскальзывая внутрь и впитываясь в мое тело. Грудь стала ломать, распирая и раздувая, будто из нее намеревался вылезти в край разжиревший чужой. В паху стало жарко, как в доменной печи. Череп тоже стало ломать до хруста костей, бьющего набатом в моей голове. Зрение на периферии покраснело, оставив только небольшой пятачок в самом центре. Но и там все, что было видно, — это встающая над горами луна-повелительница. Не в силах сдерживаться, я зарычал, и мой грозный рык застучал по склонам гор, отражаясь от них глухим эхом. Перед моим взором заскакали то скалы, то луна, то лицо лапочки, с некоторым испугом смотрящие куда-то на меня и вниз. Рев помог. Боль понемногу начала отступать. Но тоннельное зрение и бурлящий в моей крови огонь никуда не делись. И этот огонь требовал выплеска. Мне срочно надо что-то уничтожить или... Я мотнул потяжелевшей головой, и мой взор упал на две девичьи фигурки. Одна из них шевелила губами, но голос ее доносился будто издалека, заглушенный звуком бьющего в ушах бешеного пульса. «Сейчас нас жестко трахнут», — произнесла она тоном, констатирующим непреложный факт. «Быстро делай, как я». «Что? Вася, Васенька, только прическу не помни!» — раздался писк Флоры, но я уже ничего не слышал. Я поднял голову к небесам, оглашая ущелье настоящим ревом. А когда снова опустил голову, картинка разительно изменилась. Обе девушки стояли ко мне спиной, соблазнительно выгнувшись, тщательно раздвигая подрагивающими пальчиками ягодицы, открывая моему взору зовущее лоно. Одна из них была уже полностью готова. Со второй ниточка стрингов сейчас ползла на колени. Осознать все это я не мог, в голове бились одни только странные короткие мысли. «Это мое! Мое! Прямо сейчас!» Один шаг, и мои лапы ложатся на зовущие бедра. Алона принимает так, будто последнюю вечность только этого и ждало. Я опять тихо зарычал, двигаясь все быстрее и резче, заставляя человеческую самку жалобно стонать. «Ай, господи! Ай, о боже! Потише, лапуля, не серди его, я боюсь! Господи, сейчас он, боже, до тебя доберется, и я на тебя тогда посмотрю, о, господи!» Я глухо, но угрожающе зарычал, заставляя их заткнуться, и тут же снова зарычал от подступающего удовольствия, приподнял ее над землей за бедра, просто насаживая на шишковатый конец трепещущее тело. «О, господи боже, все-таки надо было перед походом ему быстренько отдаться!» Я зарычал торжествующе, на несколько мгновений прижимая пышные ягодицы к своим бедрам, выплескивая недавнюю боль и кипящий адреналин, после чего небрежно отбросил в сторону постановающее содрогающееся тело. Огонь в жилах слегка приугас, но этого мне было слишком мало. Нужно еще. Не слушая тихих причитаний, я развернул вторую к себе, насаживая ее. Сначала даже с моей вновь приобретенной силой дело шло туго, но затем все резко изменилось. Ее хвост обвил мое бедро, заставляя меня двигаться все быстрее и прижиматься все плотнее. Вот это настоящая женщина. Только стоны удовольствия и все ускоряющееся движение бедер до самого финала. Тихий рык и почти угасший огонь в теле. Боль полностью ушла, но огонь еще бурлил во мне. Надо, надо еще. А тут как раз первая самка уже очнулась и, собрав силы, подползла опять ко мне и теперь стоит в ожидании на коленях, обнимая ладонями свою грудь и широко раскрыв свои пухлые губы. Мои лапы легли ей на затылок, щелочки зрачков уставились в ее глаза, в которых одновременно читались трепет, вожделение и страх. В этот раз, когда я вошел в нее, она не отвела их, положив руки мне на бедра, начав плавно двигать головой. Сзади подошла суккуба, обнимая меня за талию, утыкаясь грудью и носом мне в спину. «Мой господин», — промурлыкала она, — «это было чудесно. Надо будет обязательно повторить, и как можно скорее». Я ей ничего не ответил, лишь крепче сжал голову лапочки, выплескивая остатки внезапно охватившего меня возбуждения. «Ах, хорошо». Я блаженно выдохнул, и замер на долгую минуту, постепенно приходя в себя. Затем проморгал глазами, осознавая, что ко мне вернулось нормальное зрение. С удивлением огляделся. «Девчонки, а что здесь сейчас было?» «Василий, ты вернулся?» «Да вроде я здесь и был, только со мной что-то странное творилось. Как будто кто-то другой в голову вселился». «Уф!» — облегченно выдохнула лапочка, поднимаясь с колен и вытирая запястьем губы. «Я же сказала, способ, проверенный временем. Им можно угомонить даже демона. Только, надеюсь, это с тобой будет не очень часто происходить, а то мы сегодня так никуда и не доберемся. «Это да». Из-за моей спины вышла Флора в боевой раскраске суккубы и без всякой уложенной прически, которую разметала напрочь. Да и сеточки с бриллиантами на ней уже не было. Просто криво непослушных вьющихся локонов. Но мне так даже больше понравилось. Самая подходящая прическа для ведьмы или суккубы. Я посмотрел на стоящую луну и покачал головой. «Давайте выдвигаться, а то мы что-то здесь и так долго задержались». Почему-то мои слова вызвали у девушек нервный смех. Но противиться они не стали, быстро собрались, наконец, выбираясь из полуразрушенной беседки. Флора вызвала своего скорпа, устраиваясь в седле. А я — Дола. Посмотрел на его довольную рожу и, не больно оставшись довольным увиденным, нацепил на него маску, насадки на рога и копыта. Вот теперь его образ стал завершенным. Мифриловая попона и копыта, блестящие золотом закрученные рога и маска, превращающая туповатую морду Дола в морду дракона с алыми глазами и бьющим из ноздрей густым паром. Завершающая деталь нашего образа — взгромоздиться в седло и навернуть на запястье конец цепи, идущей от ошейника лапочки. «Дол, давай малый ход вперед, только не торопись, а то наша рабыня на своих копытцах за нами не успеет». Хоть луна и встала уже высоко, отлично освещая наш путь, однако все же здесь была обычная горная тропа, усыпанная камнями, а не городская магистраль. Тем более здесь недавно прошел дождь, и было полно луж. Я сплюнул в одну из них и тут же остановил набравшего ход барана. «Это что за...» Я спрыгнул с седла и вернулся к луже, уставившись на свое отражение. «Твою ж мать!» Нет, лицо не слишком изменилось. Но вот череп увеличился, и из него торчало два рога, изгибающихся назад, закручивающихся вокруг заострившихся ушей и торчащих вперед над раздавшимися в ширину плечами. Грудная клетка тоже раздалась чуть ли не вдвое, а штаны солидно топорщились. «Ни хрена себе! Это чего это?» Я постучал себя по рогу кулаком, получив густой гулкий звук. «Это напоминание о том, что нельзя молодую жену слишком часто одну оставлять», — буркнула лапочка. «Пойдем уже, а то с голыми сиськами здесь зверски холодно». «На, держи». Флора вытащила из сумки факел, тут же вспыхнувший ярким пламенем. «Неси, типа ты нам путь освещаешь. Заодно хоть тити погреешь». Я хотел было сказать, что ночная прохлада очень положительно влияет на вид ее бодро торчащих сосков, но тут спереди донесся визгливый вскрик, и я отвлекся, формируя в левой ладони фаербол. И почти сразу же погасил его, так как через десяток шагов ущелье резко закончилось, будто ножом обрезанное. И перед нами распахнулась окруженная со всех сторон горами ярко освещенная долина. Она была не маленькой, но горящего в ее центре костра было достаточно, чтобы осветить самые дальние ее уголки. Вокруг и над костром, видимо, сложенным из цельных бревен, сновало множество теней, еще больше их было на земле вокруг костра, и у каждой тени был свой огонек, еще больше разгоняющий тьму. На дальней стороне долины, прямо на склоне горы, был вырублен готический замок. Впрочем, может быть, он и был там построен, но сливался с окружающими его скалами как единое целое. Его многочисленные окна тоже горели, моргая алыми отблесками. А от его балконов то и дело отлетали непонятные, слегка сплющенные оранжевые шары, которые неспешно кружились над долиной, выделывая изящные пируэты и не спеша возвращались обратно к замку. Еще выше в воздухе кружилось что-то, похожее на летающие китайские фонарики, помаргивая нам с высоты тревожными огоньками. «Пропуск! Живо!» Я вздрогнул, когда прямо рядом с собой услышал одновременно хриплый и при этом визгливый голос. Я глянул вниз, только сейчас с удивлением заметив пяток окруживших нас воинов. Ну как воинов? Таких уродцев я в этой игре еще не видел. Мелкие, максимум 1,5 метра ростом, уродливые и облачённые в какой-то хлам, убитый настолько, что с него при каждом движении сыпалась ржавчина. Я про себя назвал их гоблинами, потому что более похожих на них я здесь еще никогда не встречал. Один из них стоял рядом со мной, требовательно протягивая грязную руку с почерневшими обломанными когтями. Я бросил на него полный презрения взгляд, но достал переданный мне лапочке пропуск, протягивая его мелкому невежде. Сомневаюсь, что этот уродец умеет читать. Однако вид горящей печати с оттиснутым на ней то ли драконом, то ли виверной произвел на него нужное впечатление. Впрочем, пропускать он нас не спешил. Подскочил к лапочке, чуть не уткнувшись отвисшим шнобелем ей в грудь, втянул воздух расширившимися затрепетавшими ноздрями. «Что это? Видя здесь не место!» Я удивленно посмотрел на лапочку, будто в первый раз ее увидел. «Это? Это просто моя зверушка!» Гоблины нехорошо оскалили обломки зубов, а предводитель подскочил еще ближе, хватая склонившую голову девушку за грудь. «Сочные! Свежие! Оставь нам третий, можешь идти!» Моя рука молнией метнулась вперед, и кисть гоблина упала на траву, расплескивая черную кровь. Гоблин взвыл, хватаясь второй рукой за брызгавшую кровью культю, и тут же захрипел, хватаясь за горло. Ему это не помогло, голова склонилась и съехала с плеч, а обезглавленное тело замерло на миг в шатком равновесии. Я откинулся в седле, ударом копыта отправляя его под ноги застывшим стражем. «Вот вам свежатинка, жрите!» «Кажется, меня не услышали». Я повел окровавленным топором из стороны в сторону, попеременно направляя его на отшатнувшихся от нас стражей. «Я сказал, это моя вещь. Кто еще меня не услышал?» «Конечно, конечно, господин!» Вдруг, как по команде, начали кланяться они. «Проезжайте, проезжайте! Праздник уже в самом разгаре!» Лапочка, присев, подняла с земли уроненный гоблином пропуск. Склонив голову, подала его мне. Я смахнул черную кровь с топора на землю, еще раз обвел горящим взглядом четверку кланяющихся стражей, убрал его в сумку, забрал пропуск и ударил коленями по бокам дола, трогаясь вперед, стараясь не замечать послышавшегося сзади хлюпанья, чавканья и звуков раздираемой плоти. Я отвлекся на собственные мысли, вспоминая наше житье в замке на пустошах и последние полчаса наших приключений. После того, как меня оставило кратковременное помешательство, я просмотрел логи и нашел там кое-что интересное. Находясь в теле демона, я получал еще одну дополнительную характеристику — ярость. Эта характеристика была непостоянной, она накапливалась, со временем достигая максимальных 100 единиц. Ярость весьма ограничивала способность игрока действовать рассудительно, зато давала и несомненные преимущества. За каждую единицу ярости демон получал по 1% ко всем своим характеристикам, силе навыков и умений. Эту ярость можно было потратить в бою или в другой интенсивной деятельности, скатывая ее до нуля. Когда к демону полностью возвращался его рассудок, после чего ярость постепенно начинала накапливаться вновь. О проживании в замке я вспомнил потому, что там были полные подвалы, забитые 500-летним вином демонов, которая поднимала ярость гораздо больше, чем на 100 единиц. А теперь по договору с дятлами оно перекочевало на нашу временную базу на летающий остров к эльфийкам. Конечно, при ярости в 100 единиц игрок был практически невменяемым, но здесь были и свои плюсы, ведь если демона закинуть во вражеский лагерь, где на него будут нападать со всех сторон, и ему только и останется, что крошить всех направо и налево, то при наличии такого вина, способного поддерживать ярость на высоте, он сможет вырезать противников тысячами, сам оставаясь неуязвимым, так как все параметры, включая естественную броню, будут на 100%. И даже если она немного снизится, то естественная регенерация, которая у меня сейчас на 20%, будет тоже около 100%. Быстро регенерируя весь полученный урон. Подозреваю, что в моих рассуждениях может быть нестыковка или какой-нибудь подвох, которого я сейчас не вижу. Но проверить эту мысль не помешает. От раздумий меня отвлекли очередные вопли, хриплый смех и улюлюканье. Мы все ближе приближались к костру. И этот шум шел от него, но еще быстрее к нам приближался один из непонятных оранжевых шаров, который я заприметил еще в самом начале. Оказалось, что это тыквы, каждая размером с большую карету. На ее бугристой поверхности были вырезаны скалящиеся жуткие морды, а изнутри, сквозь тонкие стенки, пробивался желтый свет, и были видны движущиеся внутри неясные тени. Одна из таких тыкв неспешно пропала недалеко от нас, а затем, сделав петлю, развернулась и направилась обратно к замку. «Будьте внимательны», — раздался рядом тихий шепот Лапочки. «Тут только одна натуральная нечисть, и ничего хорошего от нее ждать не приходится».